чтобы собственными глазами увидеть новый мир, Америку. Раз человек готов заплатить за это жизнью, значит, виденное им представляет невероятную ценность. Получив возможность услышать Поля, Фелисьен словно впал в опьянение. Поля рассказывал, Фелисьен не сводил с него глаз. И, казалось, это горячее участие подстегивает Поля. Он говорил просто, но выразительно. Ничего не утаил о тех злоключениях, которые ему пришлось пережить. Рассказал о бесчисленных трудностях, которые приходилось преодолевать в Америке. Сообщил, как много совершено ошибок, которые вызвали раздражение и сделали непримиримыми даже спокойных людей. Кроме того, большинство жителей по ту сторону океана не привыкло прятать дурные намерения под хорошими манерами. Себелюбие не дает себе там труда маскироваться. Оно является во всем уродстве и бесстыдной наготе. Поль долго говорил об этом, иллюстрируя свои слова множеством примеров. Но, продолжал он, из громадного количества нередко отвратительных частностей в результате все же возникает сверкающее и благородное целое. Люди ничтожны, но хотят они этого или нет, ими движет великая цель — воля к разуму, этому великому достижению нашего века. Стремление создать государство, основанное на разумном порядке. И как немелко порой поведение отдельных людей, народ в целом, вопреки всем тяжелым ударам, проявляет настойчивое упорство, спокойную, достойную удивления выдержку. «Всякий раз, — продолжал Поль, — когда мне приходилось иметь дело с каким-нибудь сварливым, недоверчивым конгрессменом или разговаривать со сквернословом, солдатом из армии Вашингтона, меня удивляло, как такие никчемные люди могли осуществить столь великое дело — создать республику свободы и разума, и как сумели они ее удержать. Когда в Англии или во Франции находишься в толпе, чувствуешь себя, пожалуй, тепло и уютно, и только. Но в Америке, когда ты находишься в толпе, всегда наступает мгновение, когда вспыхивает нечто великое. Да, быть в толпе и отдаться порыву, расти вместе с ней, стать частью массы и не стыдиться того, что ты ее часть. Это возможно теперь только в Америке. У нас, у французов, закончил он, есть великие люди. У нас есть Монтескье, Гильверци, Тюрго и Вольтер, Жан-Жак и, конечно, мой друг Бомаше. Но все наши герои, поэты и философы не смогли вывести Францию из ее жалкого состояния, а эти простые горожане и крестьяне свергли своих английских поработителей. В саду, недалеко от храма Вольтера, у Поля опять случился приступ кровохарканья. Доктор Лафарг сказал, что он не проживет до вечера. Хотя Пьер и его домашние были подготовлены к такому исходу, он поразился своей ужасной внезапностью. В свои последние часы Поль был в полном сознании. Пьер, Тереза и Фелисьен находились при нем неотлучно. Пьер сдерживался изо всех сил, стараясь не разрыдаться. «По крайней мере, в Америке теперь многие знают, что без вашей помощи Соединенные Штаты не могли бы победить», — сказал Поль и добавил. «Хорошо, что я поехал в Америку, и пусть никто в этом не раскаивается». И еще он сказал: «Доктор Франклин сожалеет, что задержал ваши товары». Пьер посмотрел на него, ничего не понимая. «Вы были у Франклина?» — спросил он. Поль кивнул, и лукавая усмешка пробежала по его лицу. Большой, сильный Пьер безудержно рыдал над умершим. Он не мог больше владеть собой. Ему казалось, что вместе с этим юношей ушла и лучшая часть его самого. Он совсем забыл о Терезе. Никогда, никогда больше не найдет он такого друга. Нет человека, который, зная все его слабости, так непоколебимо признавал бы его достоинство. Он громко стонал и пенял на себя за то, что не воспрепятствовал отъезду Поля в Америку. Фелисьен смотрел на покойника каким-то странным, неотрывным взглядом, словно желая навеки запечатлеть в своем сердце его лицо. Стоя у гроба, он казался гораздо старше своих лет.